Глава 8. Жизнь — не боль. Эта глава будет очень полезна не только тем, кто страдает от хронических болей, но и тем, кто хочет улучшить качество жизни, выглядеть моложе, меньше нервничать и научиться расслабляться, а также избавиться от хронической усталости. Попутно вы поспособствуете улучшению работы всего организма и внутренних органов. Заинтригованы? Тогда рассказываю. Большинство из нас знают, что с возрастом кожа увядает, с возрастом спина сутулится, с возрастом шея становится короче, с возрастом провисает овал лица, с возрастом тело перестает быть гибким, с возрастом похудеть невозможно. В действительности все эти утверждения ошибочны. Представьте себе вашу квартиру или дом. Если вы не будете протирать пыль, выбрасывать мусор, мыть окна, унитаз, плиту, пылесосить, ремонтировать сломанные предметы и так далее, ваш дом придет в запустение и будет похож на притон для наркоманов. Правда? А если вы будете поступать так с вашим жильем на протяжении десятилетий, почему же вы рассчитываете, что ваше тело иначе отреагирует на то, что вы его забросили? Особенно большое значение уход за собой приобретает с возрастом. Многие женщины настолько концентрируются на ком угодно, кроме самих себя, что у них ни на что больше не остается времени. Сначала мы отговариваемся, что после родов у нас уже нет столько сил и энергии. Потом, что после 30 лет вы уже не та, что раньше. Потом, что после 40, 50, 60 у вас уже почти климакс и так далее. Бесспорно, ваше здоровье и внешний вес с возрастом будут только ухудшаться, если вы им это позволите. Вы можете быть более гибкой, стройной и сильной, чем ваша дочь-подросток. Разница между вами и более молодыми людьми заключается только в одном. Чтобы выглядеть и чувствовать себя хорошо, они временно не прикладывают никаких усилий, в то время как вам нужно работать над собой, чтобы быть в форме. Безусловно, с годами вы не становитесь моложе. Но если вы занимаетесь собой, можете выглядеть гораздо моложе, чем сейчас, даже если ведете неидеальный образ жизни и ограничены в доходах, то есть не можете покупать дорогие кремы, ходить на массаж и тому подобное. Все ранее перечисленные пункты не только про молодость, они еще и про боль. В вашем теле есть несколько важных участков, которым мы уделяем очень мало внимания. А зря. Когда я исследовала причины возникновения фибромиалгии, я перечитала огромное количество научных работ на разных языках. И с удивлением выяснила, что практически все наши проблемы со здоровьем начинаются с блуждающего нерва. Не буду сейчас вдаваться в научные объяснения. Скажу только, что он берет свое начало от мозга и заканчивается в брюшной полости. Это самый длинный нерв в организме человека. Он проходит через множество важных органов — ухо и слуховой канал, нёбо, глотку, гортань, пищевод, мышцы легких, желудок, кишечник. По нему передается информация от мозга к внутренним органам и наоборот, от внутренних органов к мозгу. Что происходит, когда защемляется нерв, например, в руке? Вы вскрикиваете и чувствуете болевой укол. Если на нерв постоянно оказывается давление, боль перерастает в хроническую. А теперь представьте, что происходит, если постоянно пережимается блуждающий нерв? Правильно, нарушается сбалансированная работа всего организма. А еще вы становитесь более раздражительной, появляются головные боли, проблемы со сном, хронические боли в самых неожиданных местах. Список можно написать очень длинный. Я думаю, вы и без меня все прекрасно представляете. Что же делать, если у вас явные проблемы с блуждающим нервом? Не поверите, но следует делать упражнения и массаж. Чаще всего у вас возникают мышечные зажимы, которые нарушают работу нерва. Они могут находиться в разных местах, но регулярное расслабление трех ключевых точек вам обязательно поможет. Какие же эти ключевые точки? Мышцы челюсти, мышцы шеи, диафрагма. Именно эти зоны отвечают не только за правильную работу блуждающего нерва, но и за состояние всего организма и молодость. Работая с шеей, челюстью и диафрагмой, вы выравниваете спину, подтягиваете живот и становитесь симметричнее. Симметричность — еще один очень важный фактор для работы нашего организма. В идеале одна половина тела должна быть зеркальным отражением другой. На деле же у нас постоянно возникают перекосы. Кто-то носит сумку только на одном плече, кто-то сидит, завалившись на один бок, или забрасывает ногу на ногу, например. Кто-то наклоняет голову всегда в одну сторону. В итоге образуются перекосы, которые влияют не только на осанку, но и на положение блуждающего нерва. Как определить, насколько симметрично тело? Самый простой способ — попросить кого-то из родственников сфотографировать вас в нижнем белье или купальнике спереди и сзади в фас. Вы сразу увидите все неровности и перекосы. Чтобы развить симметричность тела, нужно постоянно за собой наблюдать и стараться приучать себя делать следующее. Менять плечо, если вы носите наплечную сумку. Стараться чаще задействовать левую руку, если вы правша, и наоборот. Если не можете не закидывать ногу на ногу, постоянно меняйте ноги. Дома читайте, смотрите телевизор, запрокинув ноги на диван, но не перекрещивая их в позе йога. Просто сведите стопы вместе и распустите колени. Если вы привыкли стоять перед плитой, подбоченившись, меняйте бок, даже если поначалу вам будет неудобно. То же самое касается любителей сесть на бок, облокотившись на одну из рук. Меняйте положение тела. Если с другой стороны дивана или кресла нет подлокотников, подкладывайте подушки. Если вы занимаетесь спортом, старайтесь делать равное количество подходов, повторов на каждую сторону. Если спите на боку, старайтесь чередовать стороны. Самое главное, почаще включайте внутреннего наблюдателя, который будет подмечать, когда вы делаете перегиб в какую-то из сторон во время привычных действий. А теперь вернемся к нашей первой ключевой точке — челюсти. Существует множество исследований, посвященных взаимосвязи чрезмерно сжатых зубов и возникновения болей. Многие из нас излишне сжимают зубы во сне, отчего нарушается работа тела. Как раз из-за того, что мышцы, расположенные вокруг рта, тесно взаимодействуют с блуждающим нервом. Если вы придете к стоматологу с этой проблемой, он расскажет вам, что эта проблема очень распространена, и изготовит для вас специальную капу, которая будет защищать от стачивания зубов. В серьезных случаях у вас будет несколько смен кап. Потом вам предложат вколоть ботокс для расслабления мышц челюсти, но эффект тоже будет очень недолгим. Единственным действенным способом для снижения напряжения в области мышц челюсти являются упражнения. Как определить, страдаете ли вы от проблемы чрезмерного сжимания челюсти? Если утром вы просыпаетесь с одним или несколькими симптомами, скорее всего, она у вас есть. Боли, напряжение в челюсти, зубах. Головные боли. Боли в мышцах лица, головокружение, сонливость, щелчок, скрежет, хлопок при открытии и закрытии рта, заедание челюстного сустава. Какие упражнения я советую делать? Комплекс упражнений для уменьшения напряжения мышц челюсти. Первое. Упражнение «Расслабляем челюсть». Аккуратно разместите язык под твердым небом позади верхнего ряда зубов. Позвольте зубам будто разделиться, пока вы расслабляете нижние мышцы челюсти. Второе. Упражнение «Золотая рыбка». Частичное открытие. Поместите язык под твердым небом, а указательный палец расположите впереди уха, туда, где прощупывается сустав. Поместите свой средний или указательный палец на подбородок для оказания сопротивления движению нижней челюсти. Наполовину опустите нижнюю челюсть, а затем закройте рот. Сопротивление должно быть мягким, без болезненных ощущений. Существует еще один вариант этого упражнения. Поместите один палец по обеим сторонам лица, а затем наполовину опускайте нижнюю челюсть и снова закрывайте. За один подход необходимо выполнить упражнение 6 раз. Третье. Упражнение «Золотая рыбка». Полное открытие. Удерживая язык под твердым небом, поместите палец в область сустава, а другой палец уприте в подбородок. Полностью опустите нижнюю челюсть, а затем верните в исходное положение. Другой вариант упражнения. Поместите палец с каждой стороны и полностью опустите нижнюю челюсть, а затем верните ее в исходное положение. За один подход необходимо выполнить упражнение 6 раз. Четвертое. Упражнение «Прячем подбородок». Опустите плечи, выпрямите спину и максимально опустите подбородок вниз, создав так называемый двойной подбородок. Удерживайте позу в течение 3 секунд. Повторяйте 10 раз. Пятое. Упражнение «Сопротивление раскрытию рта». Поместите большой палец под подбородок. Открывайте рот медленно, мягко надавливая на подбородок для сопротивления. Держите его в такой позиции от 3 до 6 секунд, а затем медленно закройте рот. Шестое. Упражнение «Сопротивление закрытию рта». Сожмите подбородок указательным и большим пальцем одной руки. Закрывайте рот, пока вы мягко надавливаете на подбородок. Это поможет укрепить жевательные мышцы. Седьмое. Упражнение «Язык вверх». Касаясь языком твердого неба, медленно открывайте и закрывайте рот. Восьмое. Упражнение «Движение челюсти из стороны в сторону». Зажмите небольшой толщины объект, например, ручку, между верхними и нижними передними зубами и медленно перемещайте челюсть из стороны в сторону. Девятое. Упражнение «Движение челюсти вперед». Зажмите небольшой толщины объект, например, ручку, между верхними и нижними передними зубами. Переместите нижнюю челюсть вперед, чтобы ваши нижние зубы оказались впереди верхних. Каждое упражнение я советую выполнять по 5-10 раз. Я частенько делаю их, когда смотрю телевизор. Кстати, в качестве дополнительного бонуса регулярное выполнение комплекса поможет подтянуть овал лица. Переходим к следующему разделу — шеи. Все вы видели тушку курицы, правда? В сыром виде видно, что ее шея как бы уходит вниз, в плечи. То же самое с возрастом происходит и с нашей шеей. Плечи поднимаются, шея ослабевает и не выталкивает голову наверх. В итоге, уже к 30 годам мы получаем старушечью короткую шею и сутулость, особенно при регулярном использовании мобильника и со склоненной к нему головой. А еще появляются боли, потому что блуждающий нерв проходит через шею, а шея не самый массивный орган, поэтому все передавливания нерва в ней особенно опасны. Хорошая новость заключается в том, что это можно исправить. Сразу оговорюсь, что одними упражнениями здесь не обойтись. Нужно следить за осанкой, сидеть и стоять ровно, расправив и опустив плечи, а голову стараться тянуть макушкой вверх, почаще вспоминать о том, что телефон нужно поднимать на уровень глаз, а не опускать к нему голову. Согласно мнению известных физиотерапевтов, каждое упражнение на растяжку следует выполнять по 10-30 секунд, в зависимости от вашего уровня подготовки и силы зажимов. Старайтесь растягивать мышцы до состояния «почти больно», ни в коем случае не перебарщивая, иначе вы вызовете спазм, и вместо того, чтобы помочь расслабить шею, сделаете ее еще более задервенелой. Скажу о количестве повторов. Начинайте хотя бы с 3 и постепенно доведите до 10. Упражнения можно делать сидя или стоя. Не забывайте держать спину прямо, плечи расправлять и опускать вниз. Комплекс упражнений для шеи. Первое. Повороты шеи. Поверните голову вправо до легкого болевого ощущения, чтобы подбородок находился на линии плеча. Зафиксируйте позу, а затем повторите движение в другую сторону. Второе. Наклоны шеи. Наклоните голову и посмотрите на пол. Отведите подбородок вправо, а затем влево. Третье. Растягиваем основание шеи. Наклоните голову вниз и посмотрите на пол. Вытяните подбородок вперед. Почувствуйте напряжение в том месте, где череп крепится к шее. Зафиксируйтесь в данном положении. Четвертое. Черепаха. Сильно наклоните голову, как будто пытаетесь дотянуться подбородком до груди. Проведите подбородком по шее вверх. Почувствуйте растяжение в задней части шеи и ниже, вплоть до лопаток. Поднимите голову. Теперь сделайте обратную черепаху. Проведите подбородком по шее и выпрямите голову в исходное положение. Пятое. Подбородок к солнцу. Поверните голову вправо. Поднимите подбородок вверх. Задержитесь в данном положении. Повторите упражнение для левой стороны. Шестое. Полукруг головой. Опустите подбородок к правому плечу. Не поднимая головы, медленно переведите его к левому плечу, как будто чертите подбородком полукруг на груди. Повторите упражнение для левой стороны. Седьмое. Круги плечами. Поднимите плечи вверх. Отведите назад, вниз, сделав круговое движение. Повторите движение в обратную сторону. Восьмое. Плечи к ушам. Поднимите плечи. Постарайтесь дотянуться ими до ушей. Задержитесь в достигнутой позе. Девятое. Толкаем голову в бок. Расположите ладонь над правым ухом. В полсилы надавите рукой на голову, пытаясь наклонить ее к противоположному плечу. Напрягая мышцы шеи, сопротивляйтесь давлению и сохраняйте голову в прямом положении. Повторите то же самое слева. Десятое. Толкаем голову назад. Сцепите руки в замок, положите их на лоб. Слегка надавите, пытаясь сдвинуть голову назад. Сопротивляясь давлению, удерживайте шею прямой. Одиннадцатое. Толкаем голову вниз. Лягте на диван, подложите под голову большую упругую подушку. Толкайте подушку затылком вниз. Задержитесь в достигнутой позе. Двенадцатое. Подушка. Лягте на спину, на твердый матрас или на пол. Положите под голову упругую подушку. Руки вытяните вдоль туловища, ноги расслаблены. На выдохе надавите головой и шеей на подушку так, чтобы задняя поверхность шеи почувствовала, что она расслабляется. Задержитесь в достигнутой позе. Сделайте вдох-выдох. Расслабьтесь. Это же упражнение можно делать сидя, выпрямив спину, наклоняя голову назад, словно вдавливаете воображаемую подушку, когда слишком долго сидите перед компьютером или телевизором. Ну и, наконец, диафрагма. Про нее вообще как-то все забыли. Если у вас что-то болит, врачи направляют на исследование позвоночника, чтобы найти грыжи или сдвиги. А вот про диафрагму никто не вспоминает. А зря. Это еще одна коллега блуждающего нерва. Она представляет собой купол, состоящий из мышц и фиброзной ткани, который разделяет брюшную и грудную полости. На вдохе она сокращается и опускается вниз. На выдохе расслабляется и поднимается вверх, помогая легким сжиматься. Казалось бы, что в ней может быть важного? Обычная мышца. Но нет. Она выполняет множество функций, неочевидных на первый взгляд. Помимо участия в дыхательной работе, диафрагма создает внутрибрюшное давление, помогая удерживать все внутренние органы на своих местах, оказывая влияние на пищеварение, сердечную деятельность и, конечно, соприкасается с блуждающим нервом. Он проходит через нее. Кроме того, она тесно взаимосвязана с мышцами тазового дна, то есть влияет на женское здоровье. Что происходит, когда диафрагма недостаточно развита? Мы не получаем необходимого количества кислорода. Начинаются проблемы с пищеварением, изжога, запоры. Могут появиться аритмия и другие проблемы с сердцем. Ну и, как вы понимаете, вполне возможно возникновение болей, в самых неожиданных местах из-за пережимания блуждающего нерва. Что делать? Помогут массаж и специальные упражнения. Как делать массаж? Обычно верхушка правого купола диафрагмы находится на уровне четвертого, а левого — пятого межреберного промежутка. При вдохе купола диафрагмы опускаются на 2-3 см. Поэтому все внимание мы направляем на верхнюю зону живота, которая начинается сразу под ребрами. Массаж выполняется двумя способами. Первый. Возьмите мяч или банное полотенце, свернутое в трубочку, чуть меньше баскетбольного. Положите его на живот в том месте, где находятся ребра. Сделайте глубокий вдох. Задержите дыхание на 2-3 секунды и постарайтесь толкать мяч животом. Выдохните, расслабьтесь. Начинать с 5 повторов, постепенно увеличивая их количество. Второе. Лягте удобно, лучше на пол. Колени держите согнутыми, стопы опустите на пол. Сделайте глубокий вдох, затем медленно выдохните, массируя при этом руками подреберную область, заводя пальцы глубоко, без фанатизма, как будто месите тесто, от центра к бокам. Сделайте 5 повторений. Несколько упражнений, которые помогают разработать диафрагму. Первое. Широкие объятия. Поднимите руки на уровне плеч. Разведите их в стороны и постарайтесь вытянуть так, как будто кто-то тянет вас справа и слева. Сделайте 3 вдоха и выдоха. Сведите руки. Начинайте хотя бы с 2 повторов. Второе. Полунаклон вперед с упором на стену. Встаньте прямо на расстоянии 2 шагов от стены, развернувшись к ней лицом. Ноги поставьте на ширине бедер. Из этого положения согнитесь в тазобедренном суставе и наклонитесь вперед с прямой спиной до угла 90 градусов между корпусом и ногами. Руки поставьте на стену. Вдохните и выдохните. Задержитесь в достигнутой позе на 10-30 секунд. Третье. Скручивание. Лягте на пол на спину. Вытяните руки в стороны. Правую ногу согните в колене и поставьте ее на левое колено. Поверните правую ногу влево, насколько можете, а голову вправо. Локоть оставьте прижатым к полу. Сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха. Повторите упражнение для левой стороны, скручивая левую ногу вправо, а голову влево. Если вы почувствовали эффект от этих 3 упражнений, можете чередовать свой ежедневный комплекс упражнений со специальным, направленным на укрепление тазового дна и развитие диафрагмы. Комплекс упражнений для развития тазового дна и диафрагмы. Первое. Станок. Исходное положение. Встаньте лицом к стулу, кровати или спинке кресла. Одну ногу поставьте на возвышение. Чем выше нога, тем сильнее нагрузка. Вторую ногу держите прямой. Руки заведите за голову. Выполнение. Нагнитесь всем корпусом к поставленной на опору ноге максимально далеко. Потяните мышцу. Выпрямитесь. Затем нагнитесь еще раз. И снова выпрямитесь. Согните опорную ногу в колени. Потяните мышцу. Выпрямитесь. Еще раз согните ногу. Вернитесь в исходное положение. Выполните упражнение для другой ноги. Количество повторов. Начинать с 3 раз, постепенно доводя количество повторов до 10. Второе. Приседания на коленях. Исходное положение. Встаньте на колени, широко их расставив. Чем шире колени, тем больше нагрузка. Руки держите за головой. Выполнение. Плавно опустите ягодицы к полу. Также плавно поднимитесь. Если упражнение дается вам тяжело, можно не опускаться до конца, а задерживаться на той высоте, с которой подняться будет комфортно. Также поначалу можно помогать себе руками. Количество повторов. Начинать с 3 раз. Постепенно доводя количество повторов до 10. Третье. Зигзаг бедрами. Исходное положение. Встаньте, слегка расставив ноги. Руки опустите вдоль туловища. Выполнение. На счёт раз плавно поверните бёдра влево. На счёт два — вправо. На счёт три — выдвините ягодицы вперёд. На счёт четыре — назад. Количество повторов. Начинать с трёх раз, постепенно доводя количество повторов до 10. Четвёртое. Зигзаг плечами. Исходное положение. Встаньте ровно, слегка расставив ноги. Руки опустите вдоль туловища. Выполнение. На счёт раз плавно выдвините левое плечо вперёд. На счёт два отклоните его назад. На счёт три выдвините правое плечо вперёд. На счёт четыре отведите его назад. Важно, чтобы работали не только мышцы плеч, но и мышцы груди и спины. При выполнении этого упражнения старайтесь отклонять плечо как можно дальше. Количество повторов. Начинать с трёх раз, постепенно доводя количество повторов до 10. Пятое. Наклоны с колен. Исходное положение. Встаньте на колени, расставив их не слишком широко. Если у вас хорошая физическая подготовка, руки скрестите на затылке или оставьте вытянутыми вдоль туловища, если вы только начинаете занятие. Выполнение. Медленно наклонитесь вперёд, удерживая корпус прямым. Затем вернитесь в исходное положение. Если сразу выполнить упражнение не получается, можно помочь себе, опираясь на руки. Количество повторов. Начинать с трёх раз, постепенно доводя количество повторов до 10. Шестое. Табуретка. Исходное положение. Встаньте ровно, руки опустите вдоль туловища, ноги расставьте на ширине плеч. Выполнение. Медленно присядьте, стараясь опуститься как можно ниже, расставляя колени в стороны и подняв руки вверх. Задержитесь в положении полуприседа на 10 секунд, после чего вернитесь в исходное положение. Начинать с трёх раз, постепенно доводя количество повторов до 10. Седьмое. Пробуждение. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги держите вместе, руки согните в локтях на уровне груди, ладони переплетите в замок. Выполнение. Медленно, будто преодолевая сопротивление, вытяните руки максимально далеко, наклоните голову вниз и задержитесь в достигнутой позе. Медленно вернитесь в исходное положение. Количество повторов. Начинать с трёх раз, постепенно доводя количество повторов до 10. Восьмое. Молоток. Исходное положение. Встаньте ровно, ноги слегка расставьте. Правую руку поднимите, вытянув её над головой. Выполнение. Напрягите руку и медленно согните в локте, заводя её назад к спине. Затем также с напряжением выпрямите её. Не рекомендую выполнять это упражнение с утяжелителем, потому что раскачка мышц может визуально увеличить руки. Количество повторов. Начинать с 10 раз, постепенно доводя количество повторов до 20. Девятое. Локоть, колено. Исходное положение. Сядьте на стул, распрямите спину, руки согните в локтях на уровне груди. Выполнение. Поднимите правое колено и левый локоть и медленно потяните их друг к другу, стараясь напрягать все мышцы. Повторите упражнение для противоположной стороны. Количество повторов. Начинать с трёх раз, постепенно доводя количество повторов до 10. Десятое. Стенка. Исходное положение. Встаньте на некотором расстоянии от стены, в зависимости от уровня вашей подготовки. Разведите руки в стороны на уровне груди, ноги слегка расставьте. Выполнение. Медленно нагнитесь к стене, коснувшись её грудью, затем отклонитесь назад. При выполнении этого упражнения спина и руки должны быть прямыми и напряжёнными. Количество повторов. Начинать с трёх раз, постепенно доводя количество повторов до 10. Как я уже говорила в начале главы, ранее озвученные упражнения не обязательно использовать только людям с хронической болью. Эти движения также помогают поддерживать молодость, осанку, влияют на метаболизм, а значит, на скорость похудения в том числе. Хотите иметь длинную, молодую и гибкую шею, здоровый позвоночник, хорошее пищеварение? Вы их получите. Понадобится всего несколько минут в день.